Привет, я Леонид Парфенов. Это анонс прямого эфира на Парфеноне. А это нелегкая журналистская судьба в этом году вновь забросила меня в Шотландию. Но к 22 октября я в Москву непременно вернусь, и от 20 часов московского же времени у нас будет часа полтора поговорить напрямую. В регулярном предыдущем выпуске «Парфенона» я сообщал о переиздании томов на «Медне» и сказал, что тома эти, 70-е годы и 90-е, будут призом за лучшие вопросы на прямом эфире. Задавать вопросы, собственно, можно уже сейчас в комментариях к этому анонсу. Еще конкурс. Мемы про «Парфенон». Приз в этом конкурсе – бутылки вина, которые я специально для вас выберу по такому случаю. Итак, 22 октября, 20 часов по московскому времени. Счастливо, увидимся. Thank you.